Я, папенька, воевать боюсь, а где тебе воевать, обсечек короткой? Тебе чужое царство за женой надо взять. Ох, не мои бы годы! Ненилка-то красавица и молода, а сама себя хранит, как стеклянную посуду. А работница, бают, жать падет, так 12 слонов на упряг. А сенокосту ей пашкнета, страм будет, ежели Ненилину отчину соседню, саму ближнюю чужие люди схватят. Папенька, мне бы экой богатыркой ожениться, люблю больших да толстых, только боюсь их, издали все смотрю. Ты-то любишь, да сам-то не пора, то кус лакомой. Ей по сказкам-то матерого, да умного надо. Испытания какие те назначат, физическую силу испытывают. А так поезжай, я Данилку возьму. Да ведь засмеет ты ему до пупа. Адьё ты! Кто ж будет ровнять мужика с королями? Ну, все ж, к Федькиным новым спагам набавили каблуки вершка на 4. А у Данилы каблуки отрубили. Дали Федьке под серток наложили ватные плечи и сверху золотые опалеты, также у живота для самовнушения. Подорожников напекли и проводили на пристань. Плыли. Ночь. Утре в Ненильном городе. Чайку на пристани попили и к 9 часам пошли на прием у королевы. Дворец понравился. Большой, двоепередой, крашеной, с подбоями и с выходами. Думали, впереди всех явится, а в приемную уж не менее 10 женихов и сватовей. Королек спрашивает секретаря: «Королеву принимают? Сейчас коров подоют, и прием откроете». А публика на Данилу уставилась. «Это какой державый богатырь!» Федьке завидно, командует на парня. «Марш в сени!» А министры Федьку оприметили, докладывают Ненилы. «О, сударына, соседского Федьку испытывайте вне всяких очередей и со снисхождением. Их на держава с нашей двор возле двор. Теперь вам только руку протянуть да взять». «Ладно, подождет. Открывайте присутствие, а я молоко разолью, да сарафанишко сменю». Погодя, и она вышла в приемную залу, поклонилась. «Простите, гости любяще, задержалась. Скота обрежала, да печь затопляла». Федька на богатырку глянул. Папироса из роту выпала. Девка, как Волга, бела, румяна. Грудь высока, косы долги, а сама полна, мягко, ступь так половица гнется, по шкапам пасут, говорит. Федька и оробел. Королевна тоже на его смотрит. Адак жених, табачна шишка, липунок, и говорит: «Твоя рабочая сила, нать, спробовать, сударь. У меня в дому печи и дров любит много, бежи, сруби он ту лишнюю елку, чтобы окна не сгораживала». Федька зацковал, ель выше колоколин, охватов 3, однако нашелся. «Стоит ли костюм потратить за пустяка? Это мой кучер осилит». «У Данилы топор поет, щепа летит». Ненила в окно взглянула, замерла.